Глава 15. Хаос и гармония. Хаос. Мирам присуще такое состояние, которое человек называет хаосом. Под ним понимается беспорядок, пребывание всевозможных вещей без всякой систематизации. Там, где царит хаос, казалось бы, отсутствуют законы. И не действуют никакие связующие силы. Хаос – это максимально возможное смешение всего существующего в одном объеме. Однако уже в древности философы знали о существовании отдельных пространств, в которых беспорядочно перемешивались материальные элементы и которые служили хранилищем элементов, откуда черпались первоэлементы и строились новые миры. Однако человеку хаос всегда казался случайным образованием, но оказывается, что он таит в себе много загадок. И, конечно, человек сам никогда бы не догадался, что он значит, для чего создан и какие загадки скрывает, если бы не высшие учителя, заботящиеся о нашем интеллектуальном совершенствовании и открывающие нам новые знания о мирах. Но новое всегда начинается с малого и простого, и лишь со временем, обрастая подробностями, превращается в мощное древо знаний. Так и мы начинаем с малого. На Земле много мест, где царит хаос, поэтому человек частично знаком с ним. Но оказывается, он присущ не только земному миру, но и другим мирам. В мироздании множество хаотических состояний. Они обладают собственной структурой. Каждый хаос индивидуален, имеет своеобразное конструктивное строение, не похожее ни на что другое. В границах всего мироздания он является развивающимся состоянием. И даже существуют законы, по которым хаос развивается и в пределах которых действует. Хаос может образоваться от любого разрушенного объема, и этот разрушенный объем можно принять за нулевую точку отсчета для создания чего-то другого. Из хаоса со временем появляется новая структура. Поэтому хаос можно считать каким-то переходным моментом между двумя упорядоченными строениями. То есть преобразование его происходит по следующей схеме. Старая структура разрушается, образуется на какой-то период хаос, а из него далее создается новая структура. Подобная схема действует в любом устаревшем объекте. Старое переходит в новое по двум вариантам – через хаос и через упорядоченное разрушение. Ибо не всегда то, что разрушается, приходит к полному беспорядку. В высших мирах любой демонтаж ведется упорядоченно и по системе. Поэтому не всякое разрушение связано с хаосом. Чтобы образовалась хаотическая структура, требуются тоже определенные закономерности, и самое главное, требуется потребность в нем. Из настоящего состояния хаоса может происходить очень многое, даже свет, потому что в нем существуют абсолютно все элементы, которые нужны для конструкции любого типа. Однако это не относится к земному хаосу. Хаос имеет свой мир, где всегда существует нулевая точка отсчета, то есть то, с чего может что-то произойти и начать шествовать в эволюцию. Более того, хаос обладает собственной иерархией и способен развиваться по уровням, как и все прочее. Из такого хаоса возможно любое рождение. Хаос развивается по определенным законам, которые не имеют права приступить. Человек считает, что хаос порождает дьявол, так как он все разрушает, уничтожает и тем самым создает материал для образования хаоса. Но оказывается, что сам дьявол не порождает хаос. Он работает в гармоничной основе и выполняет в ней конкретные задачи. Хаос в любом мире существует по-своему. Он может появляться как малая величина, затем начинает расти и распространяться. У всего, что существует в мироздании, свои задачи и цели. А так как все развивается по определенным законам, то и действует в определенных границах. Все находится под контролем. Хаос тоже нужен мирозданию. Он программируется специально для выполнения конкретных функций. У него своя программа развития и существования. Взять организм человека. В нем каждый орган выполняет свою функцию и работает по личной программе. У всех органов цели разные, но они работают на один организм. И это важно понять, так как в космическом организме то же самое. Если убрать кишечник, собирающий отходы, то человек погибнет. Так и в мироздании все занимает свое конкретное место и в действиях не превышает своих полномочий. Каждый выполняет только ту работу, которая ему положена. Хаос тоже сборник отходов, но не любых, а тех, которые не используются дальше ни на какое построение. Многие объекты в мире демонтируют на составные элементы, большая часть которых сразу же используется для следующих построений. Но остаются и элементы, которые не находят себе применения, и тогда они поступают в хаотические объемы, которые имеются на каждом мировом уровне и предназначены для сбора таких отходов. Но их нельзя путать с вакуумом, в котором находятся энергокомпоненты, строящие все в мире. А в объемах хаоса находятся детали, уже бывшие в употреблении. Они являются собой некоторые обломки. Причиной появления хаоса служит деградация, так как сначала идет гармоничное развитие, а потом начинаются нарушения закономерного развития, что в итоге приводит к зарождению хаоса. Объему хаоса присуще время. Оно имеет здесь своеобразную структуру и движется в нем тоже хаотично, соответственно тому объему, с которым воссоединено. Поэтому оно обладает своеобразным развитием.